«Хе-хе, ты должна знать, кто я», — ответила женщина в черной вуале с легким смешком, снимая вуаль с лица, которая открыла ее лицо Лю Ирлун. «Так и есть, Биби Донг», — тихо сказала Лю Ирлун, широко раскрыв глаза. «Я всего лишь клон, но давно не виделись, Лю Ирлун, хотя мы встречались всего два раза», — Биби Дун Сюи ответила с улыбкой на лице, что заставило Лю Ирлуна нахмуриться. «Что она здесь делает?» Лю Ирлун думала, глядя на женщину перед собой, верховного понтифика зала духов и бывшую любовницу человека, которого она любила. «Я заметила, что ты проявляешь большой интерес к моему сыну», — внезапно заявила Биби Дун Сюи, что привело Лю Ирлун в замешательство, когда ее тело задрожало от шока. «Че, что ты сказала, твой сын?» — спросила Лю Ирлун дрожащим голосом, на что Биби Дун Сюи ответила кивком. «Мм, этот мальчик, мой сын», — Биби Дун Сюи правдиво ответила, подходя ближе к Лю Ирлунгу. «Хочешь узнать больше?» — она прошептала на ухо Лю Ирлун. «Давай поговорим». Глава 67. Переговоры. В приличном ресторане недалеко от границы с городом, в частной столовой, мы видим, как Биби Дун Сюи и Лю Ирлун смотрят друг на друга. «Ты все еще ждешь его?» — внезапно спросила Биби Дун Сюи, отчего тело Лю Ирлуна почему-то задрожало. «Ха-ха, успокойся», — спокойно подумала Лю Ирлун, поднимая взгляд на Биби Дун Сюи, которая улыбнулась ей. «Да, я ждал его. Нет, я подожду его, пока он не вернется ко мне», — твердо заявил Лю Ирлун, что заставило Биби Дун Сюи усмехнуться. «А что, если я скажу тебе, что у Сиагана уже была другая любовница, когда он ушел от тебя?» Биби Дун Сюи сбросила бомбу, отчего глаза Лю Ирлуна сузились в недоумении. «Нет, Сиаган ни за что бы так не поступил». Лю Ирлун не одобряла этого, потому что не верила, что мужчина, которого она любила, мог совершить что-то подобное. «Почему ты так шокирована? Он бросил меня, когда я в нем нуждалась, и выбрал тебя, не так ли?» Биби Донг спокойно ответила, делая глоток вина. «Но Сиаган не стал бы этого делать, мы уже это сделали». Лю Ирлун остановила свои собственные слова и заплакала в сомнении. Биби Дун Сюи уставилась на женщину перед собой, которая напомнила ей ее прежнюю. Они любили одного и того же человека в прошлом, но в отличие от Лю Ирлун, которая все еще ждала привязанности этого человека, Биби Донг уже поняла свое счастье. «Юньлун, Лю Ирлун, почему ты ждала Сиагана?» «Потому что ты любила его, верно?» — сказала Биби Дун Сюи, глядя в окно, за которым было видно потемневшее небо. Она достала несколько документов из своего пространственного кольца и бросила их на стол. «Вот, у меня есть доказательства». Лю Ирлун уставилась на документы и подняла взгляд на Биби Дун Сюи, которая спокойно наслаждалась пейзажем, делая глоток вина. «Я тебе не верю», — заявила Лю Ирлун, с ненавистью глядя на Биби Дун Сюи. «Ну, тебе решать, верить мне или нет», — Биби Дун Сюи спокойно ответила. Биби Дун Сюи вспомнила, как ее учитель сказал, что у Сиагана уже была другая женщина, Лю Ирлун, и это разбило ее сердце. Сначала она не верила в него, пока не увидела перед собой мужчину, которого любила, обнимающего другую женщину. «Проснись, Лю Ирлун, у тебя было светлое будущее, но слезы тебе не помогли», — заявила Биби Дун Сюи, поднимая свое тело с сиденья. «Если ты хочешь узнать больше, ты можешь связаться со мной по этим документам», — добавила она, снова надевая черную вуаль. Лю Ирлун свирепо посмотрел на Биби Дун Сюи, которая вышла из комнаты и сказала: «До свидания, Лю Ирлун, пока мы снова не встретимся». После того, как Биби Дун Сюи вышла из комнаты, Лю Ирлун несколько секунд молчала, пока не схватила документы и не начала читать каждый из них. «Нет никакого способа», — прошептала Лю Ирлун, глядя на портрет женщины, которую обнимал Сиаган. «Я должна проверить это сама», — она продолжила, переворачивая фотографию, на которой она могла видеть текущий адрес дома Сиагана. «Провинция Фасинуа, город Наудин, базовая столовая гостиницы. Мы видим Цань Рэнсюэ, которая с надеждой смотрит на своего брата, поедающего ее еду. Вкусно», — Юньлун спокойно прокомментировал, когда попробовал стряпню своей сестры, которая на удивление жареная и очень ароматная. «Слава богу, ему понравилось», — Цань Рэнсюэ облегченно вздохнула. «Кстати, я собираюсь остаться на неделю в небесном городе духа», — внезапно сказал Юньлун, беря еще одну ложку жареного риса Рэнсюэ. «Ты изменил свой план?» Цань Рэнсюэ внезапно прекратила свои действия и нахмурилась. «Ну, у меня есть несколько дел в этом городе. Вероятно, потребуется около недели, чтобы все уладить», — Юньлун ответил, думая о душе и костях короля дракона под колодцем льда и огня. Я также должен спасти рабов в аукционном доме небесного духа, чтобы закончить свои поиски цепи, подумал он, поднимая взгляд на Ринсюэ, которая смотрела на него с нейтральным выражением лица. «Хаэм, старшая сестра, почему ты вдруг притихла?» — сказал Юньлун смущенным тоном, на что Цань Рэнсюэ ответила покачиванием головы. «Ничего, я возвращаюсь в свою комнату», — тихо ответила Цань Рэнсюэ, бросив на него спокойный взгляд, и вышла из столовой. Что с ней случилось? Неужели я ее побеспокоил?» — Юньлун невежливо сказал, склонив голову в замешательстве, потому что он не дразнил ее в последние несколько минут. «Комната Ринсюэ». Цань Рэнсюэ поспешно закрыла дверь и запрыгнула на кровать с раскрасневшимся лицом. «Юньлун», — прошептала Цань Рэнсюэ, закрывая лицо одеялом. «Не говорите мне, он беспокоился обо мне, поэтому он остается на неделю для меня», — добавила она в сердце, представляя себе несколько вещей, отчего ее лицо почему-то вспыхнуло. Она перекатилась по кровати и тихо уставилась в потолок, потому что вспомнила, что ей пришлось поцеловать Юньлуна за тот единственный пудинг, который ей очень неловко. «Мама уже опередила меня на несколько шагов», — внезапно пробормотала Цань Рэнсюэ, вспомнив свой вызов, на который Биби Донг ответила спокойно, как будто она уже победила. «Одна неделя. После того, как Юньлун отправится в Звездную Империю Ло, я не смогу встретиться с ним в течение многих лет», — она добавила в своем сердце, думая о том, чтобы стать ближе к Юньлун, которая все еще наслаждается ее стряпней. Биби Дунсюэ уже прибыла в гостиницу, и когда она вошла в потайной коридор подвала, она вдруг услышала шорох, который заставил ее нахмуриться. «Ринсюэ». Биби Дунсюэ подумала, глядя на комнату, которая издавала шуршащий звук. «Это Ринсюэ, которая перекатилась на своей кровати. О, она борется». Она прокомментировала это с улыбкой на лице, и из небольшого промежутка она может видеть, что Ринсюэ покраснела, что, как она догадалась, было из-за Юньлуна. Биби Дунсюэ все еще помнила вызов Цань Ринсюэ победить Юньлуна, но она не приняла его всерьез, потому что она знает своего сына лучше всех. «Держу пари, она изо всех сил пытается поцеловать Юньлуна», — прекрасно догадалась Биби Дунсюэ, вспомнив, как Юньлун обманул свою сестру только одним пудингом. «Ну, я скоро об этом узнаю». Биби Дунсюэ ушла с ухмылкой за своей черной вуалью. Глава 68. Смерть руководителя аукционного дома. На следующий день мы видим, как Юньлун стоял перед высоким зданием с символом молота и монеты. Он в несколько раз меньше, чем дворец Верховного Понтифика, но имеет другую очаровательную точку, которая заставляет людей хотеть войти. «Значит, это место и есть аукционный дом Небесный Дух», — сказал Юньлун, глядя на здание перед собой. После того, как он прибывает в город Небесного Духа, Юньлун погружает вице-лидера аукционного дома в глубокую иллюзию, заставляя его легко контролировать свой разум, чтобы выполнять все его инструкции. Вице-лидер не только дал несколько ценных сведений, но и дал ему возможность контролировать аукционный дом из-за кулис. Даже несмотря на то, что Юньлун сначала должен убить лидера аукционного дома, который на удивление является святым духом, чтобы он мог заменить его вице-лидером, который является его верной марионеткой, которой он может легко манипулировать. «Может быть, мне тоже следует сделать лидера своей марионеткой», — внезапно подумал Юньлун. Но, зная, что лидер аукционного дома сильный человек, ему нужно приложить дополнительные усилия, чтобы приручить его. «Что ж, давайте сначала посмотрим на ситуацию», — спокойно добавил он, направляясь к аукционному дому и остановленный охранниками. Юньлун спокойно достал из своей мантии черный жетон, который дал ему заместитель руководителя аукционного дома, и заставил охранников смотреть на него с благоговением, прежде чем они почтительно опустились на колени на землю с быстрой скоростью. «Мы сожалеем, что остановили вас, почетный гость», — сказали охранники, на что Юньлун ответил легким кивком. «Все в порядке. Вы, ребята, просто делайте свою работу», — небрежно сказал Юньлун, входя в аукционный дом, оставив охранников в шоке, потому что они никогда не видели, чтобы один благородный или духовный мастер обращался с ними так. Когда Юньлун вошел в аукционный дом, красивая дама в костюме хозяйки приветствовала его вежливой улыбкой. «Добро пожаловать в аукционный дом Хиавиндау. Могу я вам чем-нибудь помочь?» — почетный гость?» Хозяйка вежливо поздоровалась с дружелюбным выражением лица. «Нет, все в порядке. Я только хочу проверить аукционный дом». Юньлун спокойно ответил, что заставило хозяйку немного нахмуриться. «Понятно, тогда хорошего вам дня». Хозяйка ушла, но Юньлун услышал, как она раздраженно прищелкнула языком. «Тэче, еще один деревенщина, который, вероятно, слишком беден, чтобы участвовать в аукционе», прошептала хозяйка между вдохами, заставив Юньлуна покачать головой. «Начнем с того, что я здесь не на аукционе», прокомментировал Юньлун, направляясь к определенной комнате в конце коридора, кабинету вице-лидера. Стук, стук, Юньлун постучал в дверь, и черноволосый мужчина со стоическим выражением лица, которому было под 30, открыл дверь. «Как оно?» – спросил Юньлун, входя в комнату. «Подготовка завершена». Вице-лидер закрыл дверь и посмотрел на Юньлуна со спокойным выражением лица. «Хорошо, так где же каталог?» – спросил Юньлун, сидя на диване. Вице-лидер кивнул головой и схватил книгу со своего рабочего стола, которую протянул Юньлуну, который небрежно взял ее левой рукой. «Хаем, здесь 14 рабов. О, есть также 3 кости духа и несколько редких лекарственных трав». Юньлун прокомментировал это удивленным тоном, просматривая данные в книге. «А как насчет руководителя аукционного дома? Он должен быть в аукционном доме, верно?» — спросил он свою марионетку, которая спокойно кивнула головой. «Лидер Гу находится в подземном офисе. Несколько дней назад он сражался с 10-тысячелетней золоторогой Виверной, которая дала ему кость духа». Вице-лидер спокойно доложил, что заинтриговало Юньлуна. «Итак, он, вероятно, пытается поглотить кость духа в подполье». Юньлун улыбнулся, думая о чем-то, и вице-лидер только молча кивнул ему. «На базе подполья. Подумать только, вы, ребята, способны построить подземную базу на такой глубине», — прокомментировал Юньлун, потому что они оба шли почти 15 минут, но он не чувствовал конца этой винтовой лестницы. «Из-за инцидента в прошлом мы уделяем приоритетное внимание безопасности наших товаров, строя глубокий подземный разлом, который также является скрытой комнатой, в которую мы с лидером можем только войти». Вице-лидер спокойно ответил, как надежный помощник. «Неужели это так?» Юньлун отреагировал, оглядывая стены, на которых стояла куча свечей с белым пламенем. Когда они добрались до конца лестницы, их встретил светлый коридор, который должен был привести их в хранилище и кабинет лидера. «Следуйте за мной», — сказал вице-лидер, направляясь к двери в конце коридора, но Юньлун видит, что он движется странным образом. Юньлун наблюдал за шагами вице-лидера в течение нескольких секунд, и когда он добрался до конца коридора, он быстро использовал свои шаги теневой вспышки, чтобы оказаться рядом с ним. «Подожди, не открывай дверь первым», — проинструктировал Юньлун вице-лидера, который собирался открыть металлическую дверь. «Не, просканируй это место для меня», — подумал он, ожидая ответа своей системы. «В этой комнате 15 человек, один святой дух и 14 рабов. Я вижу, данные не ошибочны», — прошептал Юньлун, активируя свою теневую вуаль, которую он использовал, чтобы скрыть свое присутствие и присутствие вице-лидера. Они молча вошли в комнату, и чистая на вид комната приветствовала их, что заставило Юньлуна нахмуриться, потому что он не мог почувствовать присутствие лидера. «Прибереги рабов для меня», — сказал Юньлун вице-лидеру, который кивнул головой, прежде чем уйти в комнату хранилища. «Святой дух находится за этой дверью, хозяин». Юньлун посмотрел на заостренную стрелу Ня, ведущую его в другую дверь с несколькими странными узорами. Поскольку святой дух находится в глубокой медитации, чтобы поглотить духовную кость, он не может чувствовать ничего более чем на 5 метров вокруг своего тела. «Я также подсчитал, что эта комната может выдержать несколько атак титулованного». «Спасибо, Ня», — поблагодарил Юньлун, осторожно открывая дверь, за которой оказался пожилой мужчина лет 60. У него было торжественное выражение лица и заплетенная в косу седая борода. Юньлун материализовал свой носовой платок с золотой нитью и превратил его во множество золотистых листьев. Он затвердел и увеличил их в 5 раз, что делает их похожими на связку золотых лезвий. «Ан, понял, затвердевший и увеличенный, ничего личного. Я только хочу закончить свои поиски», — спокойно заявил Юньлун, глядя на лидера, который выпустил холодный пот со лба. Он, естественно, дышал, принимая стойку, где он направил свою катану на лидера и закрыл глаза. «Это немного низко, но это не имеет значения, пока я победитель, подумал Юньлун, пробегая вперед со значительным импульсом и делая несколько гармоничных шагов, которые делали его похожим на танец. Он вошел в пятиметровую зону вокруг тела лидера, что насторожило его, но когда он открыл глаза, спокойный, но холодный голос вошел в его уши. Искусство сезона унисона. Скрытый ход, путь меча. Что? Вожак внезапно почувствовал сильную боль в груди, из которой фонтаном хлынула кровь. Что случилось? Кто ты такой? Лидер закрыл рану руками, но это бесполезно, потому что атака Юньлуна. Это необычная атака мечом. Кашель. Вожак закашлялся кровью. Он посмотрел на Юньлуна, который спокойно стоял перед ним с мечом в руке. Лидер аукционного дома Небесный Дух, Гусинь, сказал Юньлун, глядя на лидера, чьи глаза расширились от шока. «Ты здесь, чтобы убить меня, ха», ответил Гусинь с волной гнева в глазах. «Подумать только, они послали бы ребенка, чтобы убить меня. Они, конечно, хотят, чтобы я умер в смущении», добавил он, стиснув зубы из-за раны на груди, отчего почувствовал сильную боль. Юньлун нахмурился, услышав слова Гусиня, потому что не понял, что тот имел в виду. Гусинь твердо стоял на земле и смотрел на Юньлуна с горящим боевым духом. «Раз ты пришел за моей головой, значит, я буду сражаться до смерти», заявил Гусинь, что еще больше смутило Юньлуна. «Ха, какого черта?» подумал Юньлун, глядя на Гусиня, который внезапно превратился в 15-футового трехглавого огненного льва. «У-у-у!» Гусинь безумно ревел в своей боевой форме обладания душой, в то время как 7 колец духа поднимались из земли, желтые, фиолетовые и черные кольца духа. Хорошо, что конфигурация его кольца духов не оптимальна, но я не могу ослабить бдительность, потому что я никогда раньше не побеждал святого духа, подумал Юньлун, глядя на гигантского льва перед ним. Адский львиный гнев, эхом отозвался голос Гусиня, когда пространство вокруг них превратилось в пылающий ад, где его освещало горящее красное пламя. «Пирс», Юньлун ответил, одновременно управляя золотыми клинками, чтобы метнуть дротик в тело гигантского трехголового льва. «Рев», взревел Гусинь, увидев кучу золотых клинков, летящих на большой скорости в его сторону. «Барьер пламени». Гигантский красный барьер из пламени внезапно накрыл тело Гусиня, который отразил золотые клинки Юньлуна. «Адский укус», взревел Гусинь, когда массивный силуэт внезапно появился под ногой Юньлуна. Юньлун был застигнут врасплох, когда под его ногой внезапно появилась гигантская львиная голова с острыми зубами. Он схватил один из своих золотых клинков, который мгновенно превратил в другой носовой платок и увеличил в одеяло, которое накрыло его, как яйцо. «Бак, бум, я становлюсь слишком самоуверенным», прошептал Юньлун, глядя на острые зубы, которые пронзили его защиту. Он спокойно дышал, глядя через щель в своей защите, что позволило ему увидеть трехголового льва, который безумно смеялся. «Ха-ха-ха, я не собираюсь умирать, Гусинь никогда не умрет», трехголовый лев зарычал, в то время как адское пламя горело на его гигантском теле. «Его духовный уровень выше, чем у меня, так что моя иллюзия на него не подействует», спокойно выдохнул Юньлун, используя другую боевую душу, которая превратила его правую руку в чешуйчатую руку дракона. «Прекрасно. Поскольку ты хочешь поиграть с огнем, я тоже буду играть с огнем», пробормотал Юньлун, холодно глядя на гигантского трехголового льва. «Хаэм, ты не умер?» Гусинь нахмурился, когда почувствовал присутствие Юньлуна после его адского укуса. Юньлун спокойно встал над землей и бросился вперед, полностью используя свое тело Ваджи на максимальном уровне, заставляя тяжелую ауру выходить из его тела. Тело Ваджи 100%, кровавая ярость, спокойный ум. «Три громовое солнце активировано. Посмотрим, как ты справишься с этим», — холодно подумал Юньлун, активируя свой шаринган, который слился с его глазами с драконьими щелями. Грохочущий кулак черного дракона. Юньлун отвел правый кулак назад, и в воздухе возник силуэт головы черного дракона. Глаза Гусиня расширились, когда он увидел силуэт головы черного дракона, потому что его гигантское тело внезапно стало тяжелым и не поддавалось контролю. «Шевелись, двигайся, или я умру здесь», — подумал Гусинь, но это было бесполезно, потому что намерение меча Юньлуна ранее уже разъело его тело изнутри. Баам, треск, кача. Юньлун ударил кулаком по огненному барьеру Гусиня, который был мгновенно разрушен одной лишь силой его кулака. Но его удар на этом не остановился, потому что он внезапно запустил голову черного дракона в трехглавого льва. «Бу-у-у, падай!» Юньлун контролировал свои золотые клинки, чтобы упасть на тело гусеня, которое осталось незащищенным после того, как он разрушил свой огненный барьер. Удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар. Облако пыли, летящее в комнате, и домен пламени, созданный гусинем, исчез. Что произошло потому, что он находится на грани смерти? Убей меня, я не могу жить в позоре после того, как ребенок победил меня. Убей меня. Гусинь холодно вздохнул, глядя на Юньлуна, который стоял перед ним с горящей рукой дракона и красными щелочками глаз, что делало его похожим на дьявола. Золотой клинок быстро опустился прямо в голову гусеня, что мгновенно убило его. Ты убил святого духа. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Вы поглотили частичку души святого духа, энергии, духовности. Вы получили память гусеня. Вы получили навык адское пламя. Юньлун спокойно выслушал уведомление Ниа, когда в его правой руке внезапно появилась сильная боль, полная жгучих ран. Я никогда раньше не использовал эти комбинации, так что мое тело не может справиться с этим, ха, прошептал Юньлун, используя благодать белого света, которая исцелила горящую рану, но он все еще чувствовал сильную боль в правой руке. Он подошел к телу гусеня, которое внезапно превратилось в пепел, оставив два куска костей духа. Имя. Рог золотой виверны. Тип. Внешняя кость духа. Сорт. Редкий. Возраст. 10000 лет. Умение. Воля золотого дракона. Имя. Барьер пламени льва. Тип. Грудная кость. Сорт. Редкий. Возраст. 10000 лет. Навык. Защита от пламени. Вот почему он хотел поглотить эту духовную кость, потому что это чрезвычайно редкая внешняя духовная кость, сказал Юньлун, беря пару изогнутых золотых рогов и красную грудную кость. Глава 69. Поцелуй Цань Рэнсюэ. Юньлун вышел из комнаты лидера, которая была полностью разрушена после их боя. Какая боль! Пробормотал Юньлун, глядя на свою правую руку, которую он уже исцелил с помощью благодати белого света, но боль продолжает пульсировать, и это удивительно заставляет его чувствовать себя очень неуютно. Юньлун покачал головой и взял несколько таблеток обезболивающего из своего инвентаря, который он приготовил заранее. «Я предлагаю вам отдохнуть после того, как этот квест закончится, хозяин». Монотонный голос не появился в голове Юньлуна, что заставило его усмехнуться, потому что он знает свое состояние лучше, чем кто-либо, но он также очень благодарен за заботу от своей системы. «Спасибо, Ня», — подумал Юньлун, принимая обезболивающие таблетки, от которых ему стало намного лучше. Он обошел площадь и увидел вице-лидера за черной стеной с 14 женщинами, которые варьируются от девочек-подростков до взрослых женщин. «Я убил его. Отныне ты будешь заботиться об аукционном доме», — сказал Юньлун, похлопав вице-лидера по плечу, который спокойно посмотрел на него и кивнул головой. «С этим у моей сестры было бы несколько резервных копий в Империи Небесного Духа», прокомментировал он, думая о нескольких вещах. Юньлун перевел взгляд на рабынь, которые дрожали и в страхе обнимали друг друга. «Не волнуйтесь, теперь вы все в безопасности», Юньлун спокойно заявил, что заставило их уставиться на него с тревожным выражением лица. «Спасибо», старшая рабыня нервно ответила заиканием, на что Юньлун ответил кивком. «Вот, это поможет вам всем», — сказал Юньлун, давая ей кучу белых таблеток, которые он дал заложникам, которых спас день назад. «Сначала выведи их отсюда, я последую за тобой позже», — он проинструктировал вице-лидера, который молча кивнул ему. Вице-лидер вывел рабов из подземелья, в то время как Юньлун спокойно наблюдал за ними спокойным взглядом. «Ну, я возьму несколько вещей в хранилище», — внезапно сказал Юньлун, переводя взгляд на дверь хранилища, которая выглядела очень толстой и прочной. «Есть два человека, лидер аукционного дома и вице-лидер, которые могут открыть это хранилище». Тем не менее, благодаря памяти гусеня, Юньлун мог легко сделать это, используя инъекцию духовной энергии в определенную область двери хранилища. «Хм, так и должно быть», – пробормотал Юньлун, проводя пальцами по двери хранилища и несколько раз впрыскивая свою духовную энергию. Тик. Щелкающий звук вошел в уши Юньлуна, что вызвало улыбку на его лице. «Давайте посмотрим, какие предметы я могу получить», — сказал Юньлун, открывая хранилище, показывая что-то, от чего его глаза заблестели. «О, я сорвал джекпот». Через несколько минут, взяв несколько предметов из хранилища, мы видим, как Юньлун выходит из подземного хранилища с улыбкой на лице. Когда Юньлун спустился с последней лестницы, Он увидел вице-лидера, управляющего рабами, которые носили одеяло, чтобы прикрыть их тела. Хаэм, я никогда не называю его по имени. Может быть, с этого момента мне следует называть его по имени, так как он будет марионеточным лидером этого бизнеса, внезапно подумал Юньлун, глядя на вице-лидера. Ся Сюнь, сказал Юньлун, что заставило вице-лидера внезапно остановиться. Да, молодой господин, вице-лидер ответил с нейтральным выражением лица. Я взял несколько вещей из хранилища и оставил несколько своих таблеток на аукционе. Я хочу, чтобы ты организовал это для меня, спокойно заявил Юньлун, на что Ся Сюнь ответил тихим кивком. Предоставьте это мне, спокойно ответил Ся Сюнь, как хороший помощник, заставив Юньлуна удовлетворенно кивнуть головой. «Ну, уже почти время обеда. Я попрощаюсь с ними и уйду», — сказал Юньлун, глядя на рабов, которые мирно смотрели на него. Дав своей марионетке несколько инструкций, Юньлун увел рабов и поручил их кучеру, который ждал его в маленьком переулке с экипажем. «Вы все можете пойти с ним. Он доставит вас всех в безопасное место», — сказал Юньлун с нежной улыбкой на лице, на что рабы робко ответили неловкими взглядами и кивками. Рабы несколько секунд смотрели друг на друга, а затем дружно закивали головами, что позабавило Юньлуна, потому что он мог сказать, что они хотят поблагодарить его. «Спасибо, что спасли нас, молодой господин». Рабы склонили головы в знак благодарности. «Ни за что», — ответил Юньлун, уходя из переулка. «Вы закончили цепной квест. Награждение 7000 системных очков и случайное пламя земли». Случайное пламя земли. Вы получили белое пламя свечи из нержавеющей стали. Через неделю, в закатном лесу мы видим, как Юньлун ныряет сквозь лед и огонь, что делает его тело холодным и обжигающе горячим одновременно, но после закалки его тела в течение одной недели он уже привык к этому. Золотой святой дракон. Дракон пламени тьмы. Юньлун одновременно активировал свои боевые души драконов, что заставило его руки превратиться в руки дракона. Его левая рука блестела золотой чешуей, в то время как правая была до краев наполнена черной, как смоль, чешуей дракона. Вы нашли остаток души короля водяных драконов и остаток души короля огненных драконов. Обнаружение сходства. Ты хочешь слить их со своими воинственными душами? Цена. 1500 СП. Я не получу никакого вредного эффекта после их слияния, верно? Юньлун спросил свою систему. Вы не получите никакого вредного эффекта, хозяин. Все наоборот, вы, вероятно, получите несколько новых черт после их слияния. Понятно, начинай, согласился Юньлун с твердым, но страдальческим выражением лица, потому что он потратил бы на это почти все свои системные очки. Расходы 1500 СП. Слияние. Приближается. Эволюция. Ха, что случилось? Подумал Юньлун, внезапно почувствовав сильную головную боль и дискомфорт во всем теле, что заставило его поморщиться от боли. Юньлун несколько раз испытывал, как его тело разрывают на куски и фиксируют обратно, заставляя его чувствовать себя очень ужасно в течение нескольких минут, пока он не сможет приспособиться к этому. «Мои боевые души развиваются». Юньлун стиснул зубы, глядя на свои руки, которые сияли белыми и красными огнями. Несколько часов спустя Юньлун остался на дне ледяного и огненного колодца с закрытыми глазами. Несмотря на то, что Юньлун, кажется, спит, на самом деле он находится в своем духовном море, где он стоял перед величественным западным красным драконом и величественным восточным синим драконом. Король огненных драконов и король водяных драконов, подумать только, что их внешность будет выглядеть так, прокомментировал Юньлун, глядя на двух драконов перед ним. Руэр. Короли-драконы смотрели на него в течение нескольких секунд и взревели до небес, заставив духовное море Юньлуна содрогнуться в великом шоке. Эволюционный успех. Юньлун открыл глаза, которые превратились в пару драконьих глаз. Его левый глаз, малиново-золотой, в то время как правый, черный с белым зрачком. «Я чувствую себя по-другому», — пробормотал Юньлун, сжимая свои драконьи руки и чувствуя огромную силу внутри своего тела. «Мои драконьи руки тоже изменились», — добавил он, глядя на ярко-красно-золотую чешую дракона на левой руке и бледную темно-черную чешую дракона на правой руке. Юньлун на мгновение проверил состояние своего тела и улыбнулся, потому что не только его боевая душа развилась, но он также чувствует, как его тело Ваджры прорывается на шестой уровень. Хаэм, он внезапно отключил свою воинственную душу и почувствовал удар по ногам, заставив его задуматься, потому что он чувствовал связь с самим собой. Юньлун покопался в земле и нашел блестящий красный кристалл, от которого его левые руки задрожали от волнения. «Я вижу кости короля огненных драконов», – пробормотал Юньлун, изо всех сил пытаясь вытащить кость. Но к его удивлению, несколько красных огоньков внезапно летят к его пространственному кольцу. «Хорошо, кости короля водяных драконов тоже должны быть где-то здесь», – сказал он в замешательстве, «потому что кости, которые являются красными огнями, непосредственно вошли в его пространственное кольцо». Юньлун искал кости короля водяных драконов, и несколько белых огней внезапно появились на его стороне, которые непосредственно вошли в его пространственное кольцо. «Это удобно», – прокомментировал Юньлун со слабой улыбкой на лице. «Что ж, давайте вернемся на поверхность. Моя сестра должна волноваться, потому что меня не будет несколько часов», – он добавил, выплывая, и понял, что плохо чувствует ледяную и обжигающую силу льда и огня. Почему Юньлун не вышел? Прошло почти 5 часов с тех пор, как он вошел в этот пруд, прошептала Цань Рэнсюэ с обеспокоенным выражением лица, глядя на двухцветный пруд. Когда она уже собиралась войти в пруд, Юньлун внезапно появился с бледным выражением лица, что побудило ее вытащить его из пруда. «Юньлун!» — крикнула Цань Рэнсюэ, обнимая тело брата. Она быстро проверила состояние Юньлуна, отчего ее глаза расширились от шока, потому что он не дышал. «Нет, Юньлун!» — воскликнул Цань Рэнсюэ, глядя на Юньлуна, который изо всех сил старался не реагировать. «Она плачет», — подумал Юньлун, чувствуя себя плохо, но Цань Рэнсюэ внезапно поцеловала его в губы, что застало его врасплох. «Сестра!» Юньлун открыл глаза, слегка раздвинув губы. «Юньлун!» Цань Рэнсюэ заплакала от радости, когда увидела, что он все еще жив. «Я думала, ты мертв!» Прошептала она, крепко обнимая его, что вызвало слабую улыбку на лице Юньлуна. «Да, это слишком», подумал Юньлун, обнимая ее в ответ и думая, как потом компенсировать ей его несмешную шутку. «Все в порядке, я не умер», Юньлун ответил, ободряюще улыбнувшись ей, на что Цань Рэнсюэ ответила мягким кивком. «Мэм, я боюсь потерять тебя», сказала Цань Рэнсюэ, уткнувшись головой ему в грудь. Они обнимали друг друга в течение 15 минут, пока Цань Рэнсюэ не успокоилась, что заставило Юньлуна вздохнуть с облегчением. Юньлун уставился на свою сестру и улыбнулся ей. «Кстати, старшая сестра, ты хорошо целуешься, на вкус он сладкий, Эн, не говори мне». Цань Рэнсюэ резко подняла голову и заметила улыбку на лице Юньлуна. «Юньлун, глава 70, я не собираюсь умирать, поддерживает меня через P4 Трион, вы можете прочитать расширенную главу там, ссылку в комментарии к абзацу или проверить ее в резюме». Раздор. https://disort.ggxnvexbvng. Глава 70. «Твои последние слова», — сказала Цань Рэнсюэ сердитым тоном, в то время как ее рука вспыхнула мощным золотым светом. «Мне очень жаль», — тихо признался Юньлун со слабой улыбкой на лице. «Хорошо, тогда возьми мой кулак», — Цань Рэнсюэ закричала, энергично ударив Юньлуна в живот и швырнув его в сторону большого камня, который мгновенно треснул и разрушился. Треск. Бум. «Ладно, больно», пробормотал Юньлун, вытирая немного крови с уголка рта. Цань Рэнсюэ не может ранить его, потому что различие между их физическими способностями находится на разных уровнях, но он намеренно принял ее атаку без какого-либо беспокойства. Юньлун твердо встал с земли и перевел взгляд на Цань Рэнсюэ, которая спокойно подошла к нему с горящими золотыми глазами. «Почему ты не увернулся от моей атаки?» – тихо спросил Цань Рэнсюэ, на что Юньлун ответил нежной улыбкой. «Потому что это моя вина. Мне очень жаль, старшая сестра». Юньлун, естественно, ответил, что остановила шаги Рэнсюэ и стиснула зубы от раздражения. Цань Рэнсюэ двигалась с большой скоростью и оказалась перед ним. Она собиралась снова ударить Юньлуна в живот, но, видя, что он не увернулся и не сопротивлялся, она чувствует себя запутанной. «Ты не должен делать этого снова», — крикнула Цань Рэнсюэ, нанося удар, на что Юньлун спокойно отреагировал, обняв ее. Бам! Юньлун обнял тело своей сестры, в то время как она плакала в его объятиях из-за борьбы между гневом и беспокойством в ее сердце. «Мэм, прости», – прошептал Юньлун на ухо Цань Рэнсюэ, заставляя ее успокоиться и закрыть глаза в его объятиях. Он слегка погладил светлые волосы Цань Рэнсюэ в течение нескольких мгновений, пока не заметил, что она уже спит в его объятиях, что заставило его вздохнуть с облегчением. Юньлун осторожно поднял и понес свою сестру, как принцессу, к пруду со льдом и огнем, где он мог видеть своих служанок, лежащих на земле, тяжело дышащих в изнеможении. «Молодой господин», — тихо прошептала Чу Сяюй, глядя на Юньлуна, который нес свою сестру, как принцессу. Юньлун только улыбнулся Сяюй и приложил указательный палец к губам, показывая, что они должны вести себя тихо, потому что его сестра спит. Чу Сяюй послушно кивнула, в то время как другие служанки Юньлуна были слишком измучены, чтобы заметить его присутствие, особенно Бай Сюэ, которая упала в обморок. Он бросил Сяюй несколько таблеток, которые она незаметно поймала правой рукой, и направился к тенистому коттеджу рядом с колодцем льда и огня. «Благодарю вас». Тихое бормотание Чу Сяюя достигло ушей Юньлуна, на что он ответил покачиванием головы. Несколько минут она молча смотрела в спину своему молодому хозяину, а затем перевела взгляд на других служанок. После того, как они прибыли в коттедж, Юньлун положил Цань Рэнсюэ на уютную кровать и подождал, пока она проснется, сидя на стуле рядом с ней. «Покажи мне результат эволюции моих боевых душ», — подумал Юньлун, глядя на системную панель, которая внезапно появилась в воздухе. «Обработка. Боевые души. 1. Носовой платок с золотой нитью приобрел черты и экстремальный контроль над ядами и устойчивость к холоду и жаре. 2. Золотой святой дракон превратился в и приобрел черты молнии уничтожения и полуденного пламени. 3. Дракон темного пламени превратился в и приобрел черты полулунного пламени и демонического ледяного сердца. Вы приобрели телосложение полукороля драконов и экстремальный контроль над огнем и водой. Ладно, это много черт характера», — подумал Юньлун с удивленным выражением лица. За эту неделю он хорошо закалил свое тело, используя лед и огонь, а также специальные таблетки, которые он создал, используя травы, которые он собрал в саду Дугубо в качестве ингредиентов, поэтому Юньлун не очень удивился, когда он получил экстремальный контроль над ядами и устойчивость к холоду и жаре. Но мысль о том, что его боевая душа эволюционирует и приобретет 5 черт, действительно потрясла его, потому что он не ожидал, что произойдет нечто подобное. Имя. Молния уничтожения. Описание. Уникальная молния со свойствами огня и молнии, она обладает мощной разрушительной способностью. Название. Полуденное пламя. Описание. Мощное пламя со свойствами огня и света, оно обладает огромной силой против демонических и злых врагов. Название. Полулунное пламя. Описание. Мощное пламя со свойствами огня и тьмы, оно обладает огромной силой против божественных и святых врагов. Имя. Демоническое ледяное сердце. Описание. Спокойное состояние, в котором пользователь игнорирует все свои эмоции и увеличивает все свои способности на 100%. Имя. Телосложение полукороля драконов. Описание. Уникальное телосложение, дарованное благословением королей драконов, которое увеличивает физическую силу на 100%. Название. Экстремальный контроль огня и воды. Описание. Уникальные черты, дарованные оставшейся волей короля огненных драконов и короля водяных драконов, позволяют пользователю контролировать огонь и воду ниже абсолютного уровня. «Покажи мне мое другое пламя», — проинструктировал Юньлун свою систему, которая сгенерировала еще одну системную панель. Имя. Пламя желтого ворона. Описание. Комбинация двух огней ворона, более мощная, чем обычное пламя ворона. Имя. Адское пламя. Описание. Пламя на основе тьмы из горящего ада, оно обладает коррозионными свойствами. Название. Белая свеча из нержавеющей стали. Описание. Чистое пламя, рожденное от чистого духа земли, обладающего очищающими и успокаивающими способностями. Ня, соедини это пламя с моими новыми чертами пламени, — твердо проинструктировал Юньлун, — потому что это, вероятно, сожжет все его системные точки. Также соедините навыки спокойного ума и горящей души с демоническим ледяным сердцем, — добавил он, — потому что эти три навыка очень похожи друг на друга. Обработка. Полуденное пламя плюс желтое пламя ворона плюс белое пламя свечи из нержавеющей стали. Полулунное пламя плюс адское пламя. Демоническое ледяное сердце плюс спокойный ум плюс горящая душа. Цена. 125 000 СП. Начинай. Согласился Юньлун, ожидая хорошего результата. Слияние. Вы получили истинное солнечное пламя, истинное лунное пламя и демоническое черное сердце. Юньлун, — пробормотала Цань Рэнсюэ, ерзая на кровати, что заставило Юньлуна мгновенно перевести взгляд на нее. Юньлун, пожалуйста, не умирай, — добавила она, выпуская из глаз кристально чистые слезы. Я здесь, старшая сестра, — ответила Юньлун, сжимая руку Цань Рэнсюэ, но он видел, что ее тело все еще дрожит. Он вдруг вспомнил белое пламя свечи, которое он слил с полуденным пламенем. Юньлун раскрыл левую руку, и появилось золотое пламя с ярко-белой аурой, которое он контролировал, медленно покрывая свою левую руку. «Ну вот, вот, все в порядке, я не умру», — сказал Юньлун, мягко поглаживая Цань Рэнсюэ по голове, что заставило ее перестать дрожать. Яркий золотой свет быстро вышел из тела Цань Рэнсюэ, и Юньлун внезапно почувствовал связь между своей сестрой и собой. «Гармония духов», — прошептал Юньлун с расширенными глазами, и Цань Рэнсюэ, которая спала, внезапно открыла глаза. «Юньлун». Цань Рэнсюэ приподняла свое тело и прижалась губами к губам Юньлуна, крепко обнимая его изо всех сил, потому что боялась потерять его. «Не волнуйся, это просто кошмар, я не умру. Видишь, я здесь?» Юньлун посмотрел в ее глаза, в которых все еще был намек на страх. «Неужели?» – прошептала Цань Рэнсюэ обеспокоенным тоном, на что Юньлун ответила нежным поцелуем в ответ. «Мм, я не собираюсь умирать», – Юньлун твердо ответил, когда они оба обнимались в течение нескольких часов, что по какой-то причине было исключительно удобно. Глава 71. Жадность и охота. «Как ты себя чувствуешь? Теперь тебе немного лучше?» – спросил Юньлун свою сестру, которая спокойно кивнула головой, продолжая обнимать его, как коала. «Обещай мне, ты больше не сделаешь ничего подобного», – пожаловалась Цань Рэнсюэ, надув губы, что вызвало слабую улыбку на лице Юньлуна. «Я обещаю», – спокойно заявил Юньлун, мягко погладив ее по голове. Цань Рэнсюэ уютно устроилась в его объятиях, и они оба оставались в таком положении в течение нескольких минут. «Юньлун, речь идет о моих поцелуях. Не мог бы ты, пожалуйста, забыть о них?» — внезапно спросила Цань Рэнсюэ, покраснев. «Хм, почему? Но тебе ведь было приятно?» — Юньлун благоразумно прокомментировал это, на что Цань Рэнсюэ отреагировала, мягко ударив себя в грудь. «Гэ, глупый брат!» — тихо пробормотала Цань Рэнсюэ, пытаясь скрыть свое взволнованное лицо. Юньлун усмехнулся, увидев реакцию сестры, и сказал: «Что я могу сказать? Несмотря на то, что это был несчастный случай, ты первая поцеловала меня. Я только наслаждался ими». Цань Рэнсюэ покраснела еще больше, когда услышала слова Юньлуна, и ей очень хотелось разложить его прямо сейчас, но она выдержала это желание и мило хмыкнула. «Я собираюсь приготовить что-нибудь на обед. Останься здесь на минутку». Цань Рэнсюэ высвободилась из его объятия и отошла от него. Юньлун уставился на нее и кивнул головой. «Конечно, я подожду здесь. Не то чтобы мне было чем заняться», — мысленно прокомментировал Юньлун, вспоминая о костях королей драконов в его уникальном пространственном кольце. Когда Цань Рэнсюэ вышел из комнаты, Юньлун перевел взгляд на серебряное кольцо на указательном пальце левой руки, где хранились кости королей драконов, когда он их обнаружил. «Юньлун собирается вынуть кости королей драконов из своего уникального пространственного кольца», но белый комок меха внезапно выпрыгивает ему на плечо. Юри нежно потерлась головой о его шею, заставляя его смеяться, потому что он знает, чего она хочет. «Я всего несколько часов назад дал тебе перекусить, а ты уже проголодалась», — сказал Юньлун, расчесывая мех белой лисы, на что она ответила мягким мурлыканьем от восторга. Белая лиса подняла свою крошечную лапку, словно требуя своего права, и пристально посмотрела ему в глаза. Юньлун уставился на нее и решительно сказал: «Нет, я не отдам их тебе», — отчего тело белой лисы задрожало, когда она недоверчиво уставилась на него. «Ха-ха-ха», — Юньлун усмехнулся своему питомцу, который бросал на него жалкие взгляды. Он немного покачал головой, а затем подбросил блестящую розовую таблетку в воздух, заставив белую лису мгновенно подпрыгнуть, чтобы съесть ее, потому что это ее любимая еда. «Тебе лучше есть это медленно, так как я не дам тебе еще один после этого», — заявил Юньлун, на что она ответила кивком. «Босс», — внезапно в его ушах раздался нейтральный голос, который заставил его нахмуриться, потому что он никогда раньше не слышал этого голоса. «Это я, жадность», — добавил голос, заставив Юньлуна перевести взгляд на указательный палец правой руки, где он мог видеть, как его эго светится пурпурным светом. «Ясно, ты проснулась», — ответил Юньлун, глядя на светящееся кольцо. «Итак, что ты можешь сделать? Я надеюсь, что это что-то полезное, потому что я не хочу, чтобы что-то бесполезное было связано со мной», — подумал он с обеспокоенным выражением лица, отчего жадность почему-то почувствовала себя оскорбленной. «Я не бесполезный», — твердо ответила жадность расстроенным тоном. «У тебя в арсенале есть оружие?» — жадность спросила Юйлуна, который кивнул головой и достал свою катану из инвентаря. Жадность Ига внезапно засияла на его указательном пальце. Он в мгновение ока проглотил его катану, отчего глаза Юньлуна расширились в недоумении. «Моя катана!» — крикнул Юньлун, но жадность проигнорировала его, потому что на мгновение он изучил свою катану. «Вы разблокировали нулевую форму жадности. Меч бездны!» Когда монотонный голос неэхом отозвался в голове Юньлуна, жадность Ига внезапно превратилась в черный меч с рукоятью в форме креста. Имя. Жадность. Тип. Меч. Класс. Специальный. Способность нулевой формы. Темный жестокий танец. Описание. Базовая форма жадности. Эта форма обладает отличной режущей способностью и прочностью, что также увеличивает прочность пользователя при использовании. Юньлун схватил черный меч левой рукой и почувствовал сильную связь между жадностью и собой. Он взмахнул черным мечом, и сильный поток внезапно разлился по всей комнате. «Хм, я не никчемная», — гордо заявила жадность. Юньлун кивнул в знак согласия и заметил черный меч, который, спокойно, струился со слабым намерением меча. Когда он погрузился в свое новое оружие, звук открывающейся двери достиг его ушей, что вернуло его к реальности. Он вернул жадность в форму кольца и перевел взгляд на дверь, где увидел свою сестру, входящую в комнату с подносом, полным еды. «Я приготовила наш обед, и не поймите меня неправильно. Я просто случайно приготовила твои любимые блюда», — заявила Цань Рэнсюэ, мило надув губы. «Ну, вот и моя сестра Цундере», — прокомментировал Юньлун с улыбкой, так как ее поведение Цундере вернулось. «Давай поедим», — Цань Рэнсюэ села рядом с ним. «Мм, спасибо за еду», — ответил Юньлун, улыбаясь ей. После обеда в закатном лесу Юньлун и Цань Рэнсюэ шли рядом друг с другом и наблюдали за окрестностями. «Ты достиг 40-го уровня?» — спросила Цань Рэнсюэ, нахмурившись. «Да», — спокойно ответил Юньлун. «Чудовищу всего 8, а его духовный ранг достиг 40-го уровня», — подумала Цань Рэнсюэ, вздыхая. Несмотря на то, что сама Цань Рэнсюэ — гений, она достигла 40-го уровня только в 12 лет. По сравнению с талантом Юньлуна, ее талант мгновенно разрушился. «Нет, меня не нужно обескураживать». После того, как Юньлун стал духовным предком, его скорость культивирования станет медленнее из-за его боевых душ-близнецов, подумала Цань Рэнсюэ, глядя на Юньлуна, который спокойно оглядывал окрестности. «Хм, что-то движется под нами, и это был мощный дух зверя», внезапно сказал Юньлун, опустив взгляд на землю, которая слегка вибрирует. Цань Рэнсюэ активировала свою боевую душу, и 6 ангельских крыльев появились у нее за спиной. «Прыгай!» Юньлун мгновенно закричал и подпрыгнул в воздух, что Цань Рэнсюэ тоже сделала, когда она взмахнула крыльями и полетела. Бум! Бесчисленные струны внезапно вырвались из земли и образовали тюрьму, которая расширила глаза Цань Рэнсюэ, потому что, если они не увернутся, они окажутся в ловушке. На секунду земля задрожала. Гигантский паук поднялся из земли, и у него было серое тело с 8 сильными ногами, похожими на копья. «Эх, этот дух зверя», — удивленно произнес Юньлун, приземляясь на ветку дерева. Имя. Паук-пожиратель демонической ямы. Тип. Паукообразный дух зверя. Возраст культивирования. 20 000 лет. Врожденная способность. Хаотическая тюрьма, пожирающая линии. «Нет, это вариант», — пробормотал Юньлун, глядя на гигантского паука, который был около 10 футов высотой. «Юньлун, что нам делать?» — спросил Цань Рэнсюэ, тоже глядя на зверя-паука. «Этот дух зверя совместим с моей боевой душой, поэтому мы сражаемся», — Юньлун ответил, стимулируя свое новое оружие, которое является жадностью в ее нулевой форме. «Хорошо», — спокойно ответила Цань Рэнсюэ, кивнув. Даже несмотря на то, что она нервничает, потому что их враг — духовный зверь с возрастом культивирования более 10 000 лет. Цань Рэнсюэ все еще спокойно наблюдала за их врагом и разработала план. «Я отвлеку этого зверя духа. Готовься к атаке». Цань Рэнсюэ перевела взгляд на Юньлуна, который кивнул головой. «Ангельское происхождение», — сказала она, выпуская золотой силуэт в сторону паука, который выстрелил в нее паутиной. Цань Рэнсюэ летела и легко уклонялась от атак паука, в то время как золотой силуэт просто проходил сквозь него. Золотой силуэт опустился и ударил паука по голове, что разозлило его. Юньлун появился над пауком и вертикально рубанул жадностью вниз по направлению к пауку. Искусство сезона унисона. Второй меч, нисходящий удар грома. Паук ямы почувствовал атаку Юньлуна и поспешно сформировал сферу вокруг своего тела, используя свои нити. Воображаемый меч с огромной силой появился в воздухе и пронзил сферу, а также атаковал тело паука. Паук взвизгнул от боли и запустил в них другой тип веревки, которая имела другой цвет и светилась ярким темно-фиолетовым светом. Цань Рэнсюэ тут же увернулась, но была схвачена одной нитью веревок. Она внезапно почувствовала слабость, когда ее духовная энергия была высосана. Святое пламя. Цань Рэнсюэ активировала свой другой навык духа и сожгла струны в пепел. Юньлун, будь осторожен. Эти струны могут поглотить твою духовную энергию и ослабить твои способности. Она предупредила Юньлуна, который кивнул ей головой. Тебе не о чем беспокоиться. Это жалкое поглощение не окажет на нас никакого влияния. Особенно ты, босс. Внезапно раздался в его голове голос жадности. Смертный грех. Чревоугодие активировано. А, точно. Обжорство, подумал Юньлун, глядя на входящие струны, которые коснулись его кожи, но тут же увяли. Он поднял руку, и в воздухе появился носовой платок с золотой нитью, который он мгновенно превратил в золотые нити. Золотые режущие нити, свежи. Юньлун поднял палец в воздух и посмотрел на паука с веселой улыбкой. Паук Яма был сбит с толку, потому что его нити внезапно были чем-то разорваны. К его удивлению, внезапно появился пучок золотых линий и связал его тело. Юньлун приземлился на голову паука и вонзил жадность в его мозг. Он мгновенно убил паука, потому что он послал разрушительное количество намерения меча, которое разрушило его мозг. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Ты убил паука-пожирателя демонической ямы. Ты сожрал кусочки души паука из ямы пожирающего демона. Вы получили часть духовной энергии и духовной энергии паука-пожирателя демонической ямы. Вы получили навык хаотическая тюрьма. Жадность внезапно засияла фиолетовым светом, и перед ним появилась еще одна системная панель. Вы пробудили жадность. Текущий счетчик жадности. 5-10-0-0-0. Счетчик жадности, что это? Спросил Юньлун, глядя на системную панель. Счетчик жадности, моя новейшая способность. Если вы достигнете предела счетчика, вы сможете разблокировать мою следующую форму, босс, жизнерадостно ответил жадность. Интересная способность, удивленно кивнул Юньлун. Ты знаешь, какая у тебя следующая форма? Спросил он у жадности, которая внезапно притихла. Об этом я не знаю, ответила жадность пристыженным тоном. Бесполезно. Юньлун уставился на черный меч в своей руке, что почему-то вызвало гордость жадности. Я не бесполезна. Глава 72. Спать вместе. Я не бесполезна. Яростно закричала жадность. Тогда скажи мне, какова твоя следующая форма? Спросил Юньлун, взмахнув черным мечом, отчего жадность снова утихла. Как бы то ни было, мне просто нужно достичь предела прилавка, чтобы увидеть твою следующую форму, продолжил он, пожимая плечами и глядя на черное кольцо духа, которое вылетело из тела паука. Я не бесполезна. Унылый голос жадности эхом отозвался в его голове, но Юньлун проигнорировал его, когда его сестра приземлилась рядом с ним. Ты убил его. Не слишком ли это просто? Сказала Цань Рэнсюэ, глядя на Юньлун, которая слегка улыбалась ей. Ну, так или иначе, я смог убить его, спокойно ответил Юньлун. А как насчет силы пожирания и способности к ослаблению? Только не говори мне, что на тебя это не действует, спросила Цань Рэнсюэ, потому что она определенно чувствует, что ее тело ослабло после того, как струна высосала ее духовную энергию. Об этом, как ты и сказала, на меня это не подействовало, ответил Юньлун, издав неловкий смешок, от которого рот Цань Рэнсюэ дернулась в раздражении. Старшая сестра, он посмотрел на Цань Рэнсюэ, которая была готова ударить его по голове. «Позволь мне ударить тебя один раз, только один раз», внезапно заявила Цань Рэнсюэ, угрожающе глядя на него. «Один пудинг», спокойно ответил Юньлун, что заставило Цань Рэнсюэ остановиться. Цань Рэнсюэ спокойно уставилась на него. «Договорились», сказала она, протягивая руку Юньлуну, заставив его слегка усмехнуться, прежде чем он пожал ей руку. «Я отдам его позже. Позвольте мне сначала поглотить это кольцо духа», сказал Юньлун, переводя взгляд на черное кольцо духа, которое тихо парило в воздухе. Цань Рэнсюэ кивнула головой, спокойно наблюдая за Юньлуном, который идет к кольцу духов, которому 10 тысяч лет, и начинает поглощать его. Юньлун подождал несколько секунд и не услышал никакого уведомления о чревоугодии, поэтому он решил поглотить кольцо духа самостоятельно. Он достал носовой платок с золотой нитью и умело натянул на него черное кольцо духа. «Если я буду продолжать в том же духе, мои шестые или седьмые кольца духа, вероятно, будут красными кольцами духа», — подумал он. «Мое четвертое кольцо духа», — Юньлун сел, скрестив ноги, на землю и начал погружаться в глубокую медитацию, когда черное кольцо духа медленно слилось с его воинственной душой. Он оказался в белом мире, где перед ним твердо стоял знакомый гигантский паук, которого он только что убил. «О, мы снова встретились», — сказал Юньлун, чтобы спровоцировать паука, который бросил на него свое гигантское тело. «Я думаю, ты не знаешь правил этого места. Это место – мое духовное море, так что я здесь правитель», – холодно заявил он, активируя свой шаринган и заключая оставшееся сознание паука в бесконечную иллюзию. Через час Юньлун открыл глаза, и за его спиной плавали четыре кольца духов. Всего за один час он успешно поглотил кольцо духа, которому 10 тысяч лет, – тихо пробормотала Цань Рэнсюэ, глядя на нелепую конфигурацию кольца духа Юньлуна. «Моему четвертому кольцу духа в 9000 лет, но по сравнению с Юньлуном, мы просто находимся на другом уровне», — она покачала головой и решила не переусердствовать. Цань Рэнсюэ подошла к своему брату, который спокойно вздохнул и перевел взгляд на нее. «Спасибо, что присмотрела за мной», — сказал Юньлун. «Хэймэм, начнем с того, что у меня нет выбора. Мне нужен мой пудинг», — ответила Цань Рэнсюэ, что заставило Юньлун внутренне рассмеяться. «Ты снова думаешь обо мне забавно, не так ли?» — внезапно сказала она, на что Юньлун тут же отрицательно покачал головой. «Я не знаю, о чем ты говоришь», — тихо ответил Юньлун. «На самом деле женский инстинкт – это не шутка», — подумал он, глядя на сестру. «Кстати, вот пудинг». Он изменил настроение, протянув ей пудинг. «Наконец-то!» Цань Рэнсюэ быстро взяла пудинг из его руки с сияющими глазами. «По крайней мере, она счастлива», — подумал Юньлун, качая головой. Он поднял глаза к небу и обнаружил, что уже почти закат. Он посмотрел на вулкан и подумал о своих служанках. «Они уже должны были отдохнуть», — добавил он. «Старшая сестра, давай сначала вернемся в коттедж», — сказал Юньлун, снова переводя взгляд на Цань Рэнсюэ, которая кивнула ему головой. Забрав труп паука, они вернулись в коттедж и нашли трех служанок под тенистым деревом с расслабленным выражением на лицах. «Как проходит обучение?» — спросил их Юньлун. «Все в порядке», — Чу Сяюй спокойно ответила, так как она уже привыкла к тяжелым тренировкам, особенно тем, которые давал ее учитель. «Я приспособилась», — Юньин спокойно ответила, хотя Юньлун видел, что ее ноги дрожат. «А как насчет тебя, Бай Сюэ?» Юньлун перевел взгляд на новую служанку, которая слишком устала, чтобы ответить на его вопрос. «Всего неделя, а она уже в таком состоянии. Ей понадобится несколько месяцев, чтобы привыкнуть к тренировкам», — подумал он, доставая несколько сладких восстановительных таблеток, которые могли бы восстановить чью-то выносливость. Он протянул таблетки своим служанкам. «Эти таблетки заставят вас чувствовать себя намного лучше, но не забывайте принимать только одну из них время от времени», — сказал он с улыбкой на лице. Он слегка покачал головой и сунул сладкую таблетку восстановления в рот Бай Сюэ. «ММП, кто?» Бай Сюэ проснулась от усталости и почувствовала во рту что-то сладкое. «Кроме того, будьте готовы, так как завтра утром мы отправимся в путешествие в Звездную Империю Ло», — заявил Юньлун, на что его служанки ответили кивком. Юньлун и Цань Рэнсюэ вошли в коттедж, и Бай Сюэ, нахмурившись, уставился на них. «Они всегда так близки?» — спросила Бай Сюэ. «Хаэм, мне тоже было любопытно», — сказала Юньин с задумчивым выражением на лице. «Они были близки», — Чу Сяюй молча ответила, вспоминая отношения Юньлуна и Рэнсюэ за эти 2 года. «Ты можешь быть более, ну, знаешь, конкретной?» — спросила Юньин тихую девушку. Чу Сяюй на мгновение нахмурилась, услышав ее вопрос. «Они были очень близки», — она уверенно ответила. «Хаэм, что это вообще значит?» — растерянно произнесла Юньин. Бай Сюэ тоже не понимает, о чем говорит Сяюй, но тихая горничная только смотрит на них. «Я собираюсь отдохнуть», — Чу Сяюй внезапно отошла от них. «Эй, ты понимаешь, о чем она говорит?» — спросила Юньин Бай Сюэ, которая покачала головой. «Меня зовут не Эй, но я тоже не понимаю», — Бай Сюэ ответила, пристально глядя на нее. Мгновение они смотрели друг на друга и вздыхали. Это сбивает с толку. Они сказали это одновременно, что почему-то заставило их замолчать. «Кстати, молодой господин или молодая леди нас не слышат, верно?» — внезапно спросила Бай Сюэ, на что Юнин ответила покачиванием головы. «Я не знаю», — тихо ответила Юнин. «Я слышу вас двоих очень отчетливо», — внезапно раздался в их сознании голос Юньлуна, который заставил их взвизгнуть в панике. Юньлун использовал свой недавно приобретенный навык телепатия, навык жадности, и пассивно дался ему. Он только хочет сделать пробный прогон, но, к его удивлению, он может подслушать разговор своих горничных. «Мы сожалеем». Юнин и Бай Сюэ склонили свои тела. «Просто идите отдыхать. Завтра нам предстоит долгое путешествие», — вздохнул Юньлун, выглядывая в окно, откуда он мог видеть, как Юнин и Бай Сюэ поспешно направились в свою комнату. «Ю Юньлун», — сказала Цань Рэн Сюэ, заглядывая в дверь. «Хаэм, тебе что-нибудь нужно, старшая сестра?» — спросил Юньлун, переводя взгляд на дверь. «Мы можем сегодня спать вместе?» — с надеждой в голосе предложила Цань Рэн Сюэ. «Не пойми меня неправильно, я просто не хочу спать сегодня одна», — добавила она, что заставило Юньлуна внутренне усмехнуться. «Хорошо», — ответил Юньлун с улыбкой на лице. «Я вижу, ты не...» «Подожди, ты согласен?» Цань Рэн Сюэ открыла дверь и показала себя в халате. «Конечно, у меня нет проблем с этим», — сказал Юньлун, глядя на нее, что заставило ее осознать состояние своей одежды. Она тут же покраснела и выбежала из комнаты. «Спим вместе, ха». Юньлун взглянул в окно и увидел прекрасный закат. Глава 73. «Я буду скучать по тебе, мой глупый младший брат». Приняв освежающую ванну, Юньлун, одетый в пижаму, встал у окна и посмотрел на белую луну в ночном небе. «Сегодня луна выглядит очень красиво», — Юньлун прокомментировал это с улыбкой на лице. «Луна, ха». Он внезапно поднял левую руку, и над его ладонью появилось горящее гнилое белое пламя. Гнилое белое пламя было выставлено на лунный свет и медленно выросло до размера баскетбольного мяча. «Он стал немного более мощным», — удивленно прокомментировал Юньлун. Он немного поиграл с белым пламенем и превратил его в несколько маленьких шариков, которые снова слил во вращающееся белое колесо. «Хаэм, может быть, я смогу снизить температуру?» Юньлун ввел свою духовную энергию и контролировал пламя до минусовой температуры, заставляя белое колесо превратиться в бледно-белое, поскольку область вокруг него замерзала. «Интересно», — подумал он, повышая температуру пламени и превращая белое колесо в темно-черное, что делало пространство теплее. «Стук, стук, Ю Юньлун, ты здесь?» — голос Цань Рэн Сюэ донесся до ушей Юньлуна. Юньлун перевел взгляд на дверь и заставил пламя раствориться в воздухе. «Я здесь, Юньлун», — естественно, ответил, заставив свою сестру вздохнуть с облегчением, когда она твердо встала за дверью. Он принимает ванну вслед за своей сестрой, но она, конечно, проводит там много времени, что заставило Юньлуна задуматься, что она там делает. «Я вхожу». Цань Рэн Сюэ открыла дверь, и Юньлун увидел ее внешность. Цань Рэн Сюэ нервно стояла на полу. На ней был прекрасный белый ночной халат, а ее шелковые золотистые волосы не спадали на плечи.